И эта формула работает? Действительно работает? Последний вечер уходящего года Елена вручила мне записку, которую написала накануне, вернувшись в свою комнату после прогулки под бодрящим звездным небом Колорадо. Она выразила красоту своего озарения в стихах. «Я пришла сюда с тяжелым сердцем, сердцем боящимся плакать. Прошло почти 3 года после смерти Билли, а я все еще не могла сказать ему «прощай». Я стояла в одиночестве у его могилы и не могла пролить ни слезинки. У нас был договор, — говорила я ему, — но ты покинул меня одну с этим грузом. Прошло почти 3 года после смерти Билли, а Бог даже не попытался залечить мою рану, исцелить мое сердце и дать мне слезы, чтобы плакать. Но, наконец, Бог достучался до меня и сказал, что он пытается говорить со мной. Но мое сердце было закрыто и глухо к его нежному, вечному шепоту. И хотя это послание свыше принес мне голос Нила, мой дух сегодня услышал слово Бога, и глаза обрели способность плакать. Сегодня я гуляла под звездным небом. Наконец, настало время обрести радость и отпустить сына. Пора сказать ему «прощай». И когда я сказала это, упала звезда. Звезда, танцуя, пронеслась по небу. Смерть не бывает бессмысленной. Она всегда несет послание и тем, кто покидает землю, и тем, кто остается жить. Прекрасная история. Она служит отличной иллюстрацией того, что по замыслу каждое путешествие через пространственно-временной континуум должно дать каждой душе особый опыт, а время и обстоятельства каждой смерти всегда совершенны. Да, я отчетливо вижу, что смерть этого молодого человека была совершенной, и ее момент был выбран безупречно. Ведь он говорил, что он хочет встретиться и познакомиться со своей биологической матерью, и смерть стала инструментом исполнения этого желания. Однако я не вижу совершенства в том, что ситуация сложилась именно таким образом. И, конечно же, я не понимаю, какой такой особый опыт он при этом приобрел. Или Билли пришел сюда, чтобы пережить на опыте короткую жизнь, полную разочарований, а затем разбиться на мотоцикле лишь для того, чтобы познакомиться со своей мамой? Ну, конечно. Не думай, что, основываясь на фактах, ты можешь узнать путь души. Ты не знаешь тонких взаимосвязей, сотворенных всеми благословенными существами, вовлеченными в описанный только что жизненный опыт. Билли пришел сюда, чтобы способствовать реализации программ всех людей. Программ всех людей? В каждый момент жизни, в каждой точке планеты взаимодействуют и сотворят многие души. В описанной выше ситуации участвовал молодой человек, разбившийся на мотоцикле. Его биологическая мать, приемный отец и брат, а также душа человека, сидевшего за рулем автомобиля, с которым столкнулся Билли. И еще я здесь не упомянул о других душах, не столь близких Биллу. Например, о его биологическом отце, друзьях и родственниках всех перечисленных тут людей. И готов ли ты к этому? А тебе? Билли способствовал реализации программ всех этих людей. И понимание этого подводит нас к 12-му воспоминанию. Смерть каждого человека всегда способствует реализации жизненных программ всех людей, кого эта смерть так или иначе коснулась. Поэтому ни одна смерть, равно как и жизнь, не бывает бессмысленной. Никто не умирает напрасно. Это помещает личные катастрофы и национальные трагедии, массовую гибель и смерть отдельного человека в совершенно иной контекст. Внезапно все, начиная от смерти младенца в колыбели и заканчивая истреблением тысяч людей, воспринимается в совершенно ином свете. Да. Когда понимаешь бесконечные чудесные взаимосвязи жизни, каждая смерть превращается в событие колоссального небесного значения. Все, кто умер во время теракта 11 сентября, или во время цунами в 2004, или во время урагана 2005, или в результате геноцида в Дарфуре, в результате Холокоста, все эти смерти возвышаются и обретают необычайную значимость. Смерть бабушки, много лет пролежавшей в кровати, смерть ребенка, внезапно выскочившего на проезжую часть прямо под колеса автомобиля, смерть от СПИДа, смерть летчика-испытателя, смерть того, кто отошел с миром, и того, кто погиб от рук садиста, героическая смерть, смерть ничем не примечательная. Все они необычно высоки и значимы, ибо каждая смерть затрагивает тысячи людей и несет им искупление. Смерть всегда несет искупление, ибо возвращает душу к истине о себе, о жизни, о Боге, и человек, так или иначе соприкоснувшийся со смертью, тоже открывается для этой истины и может постичь ее вместе с умершим. Говорю тебе, смерть не бывает бессмысленной. Она всегда несет послание и тем, кто покидает землю, и тем, кто остается жить. А тебе нужно отыскать это послание, услышать его и сделать выводы. И каково же послание Холокоста? Каково послание терактов 11 сентября? Каково послание смерти от цунами и смерти в колыбели, и смерти от СПИДа, и смерти мудрой и ласковой бабушки? Действительно, каково послание и каковы цель всех смертей и всех жизней? Ты скажешь нам? Ты можешь нам сказать? Послание то, которое ты возвестишь. Цель та, которую ты реализуешь. Ты сам возвещаешь и реализуешь все это своей жизнью. Ты одновременно послание и посланник. Ты – творец и творение. Ты сам создаешь послание и одновременно передаешь его. Фактически процесс передачи тождественен процессу создания. И это одно и то же. Задумайся об этом. Глубоко задумайся. Скажу тебе лишь вот что. Сама жизнь есть великолепие и чудо, далеко превосходящее все, что ты когда-либо мог себе вообразить. И ты сам не меньшее великолепие и чудо. Это жизнь, которую ты ныне живешь. Это жизнь, которая есть ты, вечно. Она никогда не кончается. Никогда. Все души взаимодействуют и сотворят в каждый момент. Все души. Они переплетены, словно нити одного полотна. И в этом переплетении рождается изумительный гобелен жизни. Каждая нить идет своим путем. Но заключать из этого, что каждая нить существует сама по себе, значит совершенно упускать из виду общую картину гобелена. Мой Бог. Воистину, твой Бог. Значит, жизнь не является единичным опытом. На самом деле является. Это опыт сингулярности, познающий себя через опыт своих индивидуальных проявлений. Существует только единая программа, и она осуществляется через совершенно различные, но тесно связанные переживания каждого из нас. Иными словами, через наш опыт. Эта единая программа направлена на то, чтобы Божественное могло выразить и ощутить себя на опыте во всем своем великолепии, а также воссоздать и обозначить себя заново в каждом отдельном золотом моменте сейчас. Как Божественное выражает себя, как ощущает себя, как определяет себя, решаешь ты. Ты принимаешь это решение ежедневно, реализуешь этот выбор ежесекундно. На индивидуальном и коллективном уровне. Каждое действие есть акт самоопределения. Ты вспомнишь об этой и многих других истинах, когда сольешься с сердцевиной своего существа, Именно там тебя ждет восстановление, воссоединение и реинтеграция, если ты забыл свою изначальную программу, если забыл, кто ты есть на самом деле. А если ты ничего не забыл, но сохранил полное осознание всего этого, то в сердцевине своего существа ты обретешь новые силы. Главное заблуждение тех, кто забыл высшую истину, главная иллюзия тех, кого поразила временная амнезия, состоит в том, что им якобы нужно куда-то идти, совершить какое-то путешествие, чтобы попасть на небеса или воссоединиться с Богом и ощутить вечное блаженство. Чтобы ощутить божественное блаженство, не нужно куда-то идти или что-то делать и кем-то становиться. Достаточно быть в точности таким, какой ты есть сейчас. Ты и есть божественное блаженство, просто не знаешь об этом. Тогда к чему эти нескончаемые путешествия через апель яблоко? Почему я постоянно возвращаюсь в пространственно-временной континуум? Зачем этот бесконечный поиск Бога? Твои путешествия – это не бесконечный поиск Бога, но бесконечный опыт Бога. При таком понимании становится ясна причина твоих нескончаемых путешествий. Это путешествие – процесс. Это способ познания Бога. На самом деле ты познаешь себя как божество. Таким образом, это путешествие доставляет тебе несказанное удовольствие. Хорошо. Итак, я предпринимаю эти путешествия для того, чтобы познать Бога через опыт. Но когда я встречаю Бога, ты говорил, что встреча с Богом станет моим первым опытом после смерти. Если ты веришь в это, так оно и будет. Но нет необходимости ждать до смерти. Фактически, ты встречаешь Бога постоянно. Об этом я твержу тебе непрестанно. И главная ошибка большинства теологии Земли состоит в следующем. Вы думаете, что однажды встретитесь с Богом. Воображаете, что однажды вернетесь домой. Вы не вернетесь домой. Вы никогда не покидали свой дом. Вся Вселенная состоит из единой сущности, играющей разные роли. Ты переживаешь на опыте свое «я» как множественная индивидуальность. Ты говорил, что мы будем то и дело возвращаться к важнейшим моментам нашего разговора. Так и получается. И ты излагаешь здесь совершенно новую духовность, новый способ смотреть на вещи. Прежде я думал, что нахожусь вне яблока и хочу его вкусить. Этому учила меня старая духовность. Ты же говоришь, что я не нахожусь вне яблока, но двигаюсь сквозь него, являясь его частью. И все это яблоко есть Бог. Бог не просто находится в сердцевине, в центре всех вещей. Бог есть все вещи. Правильно. Ты использовал метафору, чтобы заглянуть за пределы метафоры. Ты воображал, что находишься за пределами Бога, но это не так. Ты просто не можешь оказаться за его пределами. Бог – это все сущее. Ничто не может находиться за пределами всего сущего. Включая меня. Верно. Ты сам только что сказал, что являешься частью апель яблока, движущейся через апель яблоко. Ты – часть Бога, вкушающая Бога. И как я это делаю? Каким образом мои бесконечные циклические блуждания по коридорам времени позволяют вкусить Бога? Непрестанно давая себе возможность пройти через опыт Творца. Бог – Творец, и ощущая себя Творцом, ты ощущаешь себя Божеством. Выше я говорил тебе, что вся Вселенная состоит из единой сущности, играющей разные роли. Ваши ученые ныне называют эту сущность базовой энергией жизни, которая на элементарном уровне проявляется в виде бесконечно крошечных суперструн, вибрирующих на различных частотах. Различные вибрации порождают различные формы физической материи, из которой состоит все во Вселенной. И еще я говорил, вы все состоите из единой сущности. Зная это, И зная, что разнообразные проявления материи представляют собой всего лишь различные вибрации суперструн, все, что нужно тебе для творения физической реальности, это понять. Твое желание способно заставлять суперструны вибрировать так, как ты решишь. Те или иные физические явления порождаются определенной частотой и структурой вибраций. Окей. А что определяет амплитуду этих вибраций? Что определяет их частоту? Ты? Я? Да, и все вы своими мыслями, словами, действиями. Все, что человек думает, говорит или делает, все это создает определенные колебания, распространяющиеся из центра его существа. Мысли – не что иное, как вибрации, которые можно измерить. Слова – вибрации твоих голосовых связок. Действия – вибрации всего твоего физического тела. Имея определенную структуру и частоту, все эти вибрации порождают те или иные возмущения в энергетическом поле, которое есть сама жизнь. Эти возмущения не более чем упорядоченное и непрестанно изменяющееся движение незримых суперструн. И именно эти вибрации порождают различные формы физической материи. Это же алхимия жизни. Да, и ты способен изменять частоту жизни своими мыслями, словами и действиями, инициируя изменения в энергетической структуре, которая есть ты, а также в энергии, которую ты выделяешь и излучаешь в мир. Изменения в энергетическом поле внутри и вокруг тебя порождают более широкие локальные возмущения пространственно-временного континуума, в котором ты живешь, что влечет за собой новые физические эффекты в твоей жизни. Какие мысли, слова и действия порождают самые благотворные частоты? Мне кажется, я знаю ответ, но ты все равно скажи. Ну, конечно же, ты знаешь ответ. Самые благотворные вибрации суперструн или энергетических структур жизни порождают самые позитивные мысли, слова и действия. Медитация и молитва – высокая форма воздействия на энергию. Визуализация своих желаний – высокая форма управления энергией. Вербализация своих мыслей – высокая форма энергетической настройки. Все эти действия влияют на вибрации суперструн, образующие тебя самого и все вокруг. Само время также ощущается по-разному под влиянием вибрационных сдвигов, сопровождающих изменения состояния твоего сознания. Например, когда ты предельно бдителен, время может застыть на месте или помчаться с бешеной скоростью. Нередки случаи, когда человеку, погруженному в глубокую медитацию, кажется, будто прошла целая вечность, тогда как во внешней реальности пробежало всего несколько секунд. Бывает и наоборот. Человеку кажется, что он пребывает в молитве или созерцании всего несколько минут, а часы за это время успевают отсчитать час или больше. Люди знают об этом и говорят, что время может растягиваться или сжиматься. На самом же деле, это сам человек, то медленнее, то быстрее движется по коридору времени, который при этом не становится ни длиннее, ни короче. Вот предельно сжатый курс метафизики. Возможно, стоило бы назвать это метафизической космологией. Более того, метафорической метафизической космологией. Но не стоит называть это наукой, ибо многие люди пытаются опровергнуть нас при помощи научных знаний. И у них будут для этого все основания, так как если опираться на современные научные знания, многое из сказанного здесь не имеет смысла. Но ты бы несказанно удивился, если бы постиг, сколь глубокий смысл стоит за всеми этими словами. Как ты думаешь, насколько этот сжатый курс полезен для понимания жизни и смерти? Мы ведь здесь затронули так много всего. Теоретические знания о том, что, как и почему происходит в процессе жизни и смерти, очень полезны. Ладно, давай тогда глубже исследуем идею о том, что через пространство-время есть много путей. Бесконечное количество. Я могу выбрать любой путь, какой захочу. Можешь, включая, как мы говорили, один из уже пройденных прежде. На самом деле ты делаешь это достаточно часто. И в таком случае я могу переживать одни и те же события, либо так же, как прежде, либо иначе, в зависимости от моего выбора. Верно? Верно. Но как идет этот процесс? Как я делаю выбор? Все зависит от того, на что ты смотришь, на что обращаешь внимание. Твой опыт определяется тем, на что ты смотришь. Да, ты мне об этом уже говорил. И все же мне тут нужна помощь. Похоже, я начинаю понимать, но мне нужна помощь. Помнишь, я просил вообразить тебе метки на стенах тоннеля? Помнишь эти метки на стенах коридора времени? Да, ты говорил, что на самом деле это картинки. Правильно, у тебя хорошая память. А теперь вообрази, что это фреска. Бесконечная фреска, покрывающая обе стены, пол и потолок тоннеля. Куда ни глянь, везде фреска. Можешь себе такое представить? Да. Хорошо. А теперь представь себе, что во время твоего первого прохождения через тоннель времени в какой-то момент твое внимание приковывается к какому-то одному фрагменту этой фрески. Фреска богата образами, она окружает тебя со всех сторон, но ты подходишь к какому-то одному месту и пристально разглядываешь один фрагмент. Затем идешь дальше, но помнишь, что на таком-то отрезке туннеля ты прочувствовал часть картины. Ты называешь это своим прошлым. Моя метафора понятна? Кажется, да. Продолжай. При следующем прохождении этого же тоннеля времени ты вполне можешь пройти мимо этого фрагмента фрески и сосредоточить свое внимание на другом. Ты увидишь нечто совсем иное и сосредоточишь свое внимание на этой картинке. Ведь в один и тот же момент ты можешь двигаться влево, вправо, вверх, вниз, вперед, назад или по кругу коридора времени. Помни, картинки окружают тебя со всех сторон и в каждый момент времени. Двигаясь вперед, назад, вверх, вниз, влево, вправо, ты ограничиваешь выбор картинок, которые можешь рассмотреть. Но если двигаться по кругу, можно разглядеть все картинки, присутствующие в данном моменте, обойдя все кольцо времени, соответствующее данной наносекунде. Ты словно обходишь вокруг кромки снежинки. Помнишь, я говорил, что каждый момент подобен снежинке? Не существует двух одинаковых моментов во всей вечности. А если я изменю хоть одну черту в каком-то из колец, то тем самым изменю все следующие картинки. Совершенно верно. Таким образом, избрав тот же путь, ты можешь увидеть нечто совсем другое. Господи, да я же самый настоящий властелин колец. Так и есть. Кольцо или круг всегда были священным символом, обозначающим вечность, совершенность, бесконечную любовь и бесконечное путешествие. Но если это действительно бесконечное путешествие, не должен ли я узнавать? Ведь я уже видел эти фрески. Не должен ли я узнавать какие-то из них? Да, когда путешествуешь по спирали по коридору времени, твой взгляд то и дело попадает на фрагменты фрески, виденные прежде, и ты говоришь себе: «Я уже это видел, в точности то же самое». Дежавю. Именно. А еще иногда, путешествуя по туннелю времени, ты словно получаешь подсказки и послания. Это может быть предупреждение: не иди в ту сторону, не останавливайся возле этого фрагмента фрески. Или наоборот, приглашение: присмотрись к этому фрагменту, взгляни вот на ту картинку. Да, у меня бывало такое ощущение. Кто дает эти подсказки? Ты? Ты. Ты сам говоришь себе это. Эти подсказки посылают тебе индивидуальное проявление сингулярности, и они могут принимать форму побуждений или порывов, или интуитивных ощущений, или ясновидения. Я разговариваю сам с собой. Да. Будущее «я» обращается ко мне нынешнему. Можно сказать и так. И если пристально прислушиваться к своему «я», начнешь совершенно по-новому ощущать каждую точку времени на своем пути сквозь тоннель. Тогда давай-ка проверим, правильно ли я все понял. Я постоянно двигаюсь через пространство-время и при этом либо выбираю совершенные маршруты, то, что ты бы назвал прожить новую жизнь, либо повторяю тот же маршрут, что и прежде, Ты назвал бы это снова прожить ту же самую жизнь. В этом случае ты можешь периодически переживать дежавю, ощущение, что это уже все было. Но если все это происходит в один и тот же момент, Так и есть. Вспомни, что есть лишь одно апель яблоко. Пространственно-временной континуум – это сингулярность. Ничего, кроме сингулярности, не существует. тогда я должен присутствовать в нескольких точках этой сингулярности одновременно. Мы уже вскользь затрагивали этот вопрос раньше, когда обсуждали идею о параллельных реальностях. Так ты говоришь, что я могу находиться в двух местах одновременно? Ты можешь находиться не в двух, а во многих местах одновременно. И находишься. Я – индивидуальное проявление сингулярности, ощущающее жизнь последовательно одновременно. Вот теперь ты понял до конца. Ты, который есть ты, все, что является индивидуальностью, проявила себя во множестве обликов. Я всегда знал, что у меня раздробление личности. Говоря метафизическим языком, ты ощущаешь себя как множественную индивидуальность. О боже, неудивительно, что тебе приходится снова и снова возвращаться к одним и тем же темам. Они так многогранны. Получается, что я множественное индивидуальное проявление сингулярности, переживающей жизнь на опыте последовательно одновременно. Видишь, как сложно выразить это словами? Для того, чтобы хоть немного приблизиться к сути явления, приходится громоздить друг на друга несуществующие слова и фразы. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что я прожил много жизней, а также прожил эту жизнь много раз. Верно. Но только ты понял бы это еще лучше и выразил бы точнее, если бы ты не говорил в прошедшем времени. Я живу много жизней, а также живу эту жизнь много раз. Теперь правильно. Почти. Почти? Еще одна маленькая деталь. Какая? Ты сам написал эту фреску. Что? И ты постоянно ее переписываешь. Что? Ты можешь добавлять, стирать, записывать поверху или менять цвет любых образов при каждом прохождении любого отрезка времени. Ты можешь менять картину как хочешь и когда хочешь. О боже, мои кисти из суперструн. Отличная работа, прекрасная аналогия. Значит, ничто никогда не обречено оставаться таким же, как прежде. Правильно. Это значит, что возможности безграничны. Точно. Значит, это может продолжаться вечно. Так и есть, мой несравненный, так и есть. Смерть – это коридор из физического мира в духовную реальность и обратно. Итак, я пишу фреску в коридоре времени, изменяя вибрации энергии жизни, которая трепещет во мне и вокруг меня. Да, своими мыслями. Ты расписываешь стены перед собой своими мыслями и словами. Все, что ты говоришь, превращается в картину, изображающую то, что ты думаешь о себе и как представляешь себе жизнь. И действиями. Все, что ты делаешь, как-то тебя проявляет. Ты изображаешь на фреске каждую возможность. Все, что ты когда-либо обдумывал и считал возможным, каждая надежда, каждая мечта, каждая тревога, каждый кошмар – все это на фреске. Тут твоя метафора перекликается с утверждением квантовой механики. Все возможности существуют реально. Точно. Я переживаю рассматриваемые мною возможности на опыте. Да. Тут моя метафора и квантовая механика сливаются воедино. Помни, именно квантовая физика говорит, что наблюдатель всегда влияет на объект наблюдения. А моя метафора гласит, часть фрески, на которую ты обращаешь внимание, становится твоим опытом. Физика и метафизика говорят об одном и том же, просто на разных языках. Наконец ты начал собирать все воедино. Твое понимание углубляется с каждой минутой. Суть в том, что у тебя есть очень много мыслей, но совсем не обязательно уделять внимание каждой из них. На самом деле, если бы ты попытался сделать это, то сошел бы с ума. Но некоторые люди видят большую часть фрески, чем большинство из нас. Таким людям часто ставят диагноз дефицит внимания. На самом деле это не дефицит внимания, а избыток. У таких людей спектр внимания намного богаче, чем у остальных. Им доступен более широкий обзор высшей реальности. Они больше принимают. Стоит понять это, и ты начинаешь относиться к таким детям и взрослым совершенно иначе, называя их одаренными или экстрасенсами, или индиго. Здорово же ты все объяснил. Нет, не все. Потребовалось бы еще много-много бесед на протяжении вечности, чтобы объяснить все. И все же хорошо, что мы ведем эту беседу. Пусть даже она обречена быть такой ограниченной. Ибо когда начинаешь хоть немного понимать, как функционирует жизнь и что представляет собой смерть, у тебя наконец появляется возможность почувствовать себя дома с Богом. Ты так давно жаждал этого опыта, теперь пора. Пришло время эволюционировать на новый уровень, расширить свое понимание. Поэтому твоя душа привела тебя сюда. Поэтому ты создаешь этот опыт. Поэтому ты ведешь этот диалог. Я учу себя, как сделать свою жизнь богаче. Да, и ты учил себя все время. Просто сейчас ты понемногу набираешь обороты. Ты объясняешь себе теоретические основы жизни, используя для этого немного метафор, немного науки, немного метафизики и много духовности. Я понял, я вижу. А сейчас я хотел бы узнать, что мне делать. Как мне работать с картинами, которые я сам вписываю во фреску возможностей на стенах коридоров времени? Если ты видишь внутренним взором что-то такое, что не хотел бы сделать своей реальностью, не смотри на это снова. Нарисуй что-то другое. И это касается всего в жизни, не правда ли? Правда. И это касается смерти. Это удивительно. Удивительно уже то, что мы создаем свою реальность в течение жизни. И уж совершенно непостижимо, что мы создаем свою реальность после смерти. Ничего удивительного в этом нет, когда осознаешь, что смерти не существует. Да, теперь я глубже понял седьмое воспоминание. Смерти не существует. Ты очень четко сформулировал это раньше. Смерти не существует в таком виде, как мы себе представляем. Продолжай, развей свою мысль. Теперь я лучше понимаю твои слова. Что тот опыт, который мы называем смертью, существует. Но это не конец нашей жизни. И вообще не конец чего бы то ни было. Смерть на самом деле лежит в центре всего. Это сердцевина яблока. Да, она центральный опыт твоей жизни. Она то, что ведет тебя к сердцевине твоего существа. В ней семена новой жизни. Семена новой жизни всегда таятся в сердцевине. Смерть – это то, что нужно пройти, чтобы попасть на другую сторону. Это коридор из физического мира в духовную реальность и обратно. Думаю, это величайшее откровение нашей метафоры. Даже если душа живет в духовном царстве, приходит день, приходит час, когда она умирает. Приходит час, когда она возрождается. В этот момент она вновь обретает физическое существование. И это происходит, когда, пройдя через сердцевину, она снова проявляется в физическом мире. Да, метафора апель-яблоко помогла тебе увидеть все очень ясно. Но это означает, что для души... Да, именно это и означает. Ты только что подошел к... 13-му воспоминанию. Рождение и смерть одно и то же. Опыт смерти идентичен опыту рождения? В центре, в сердцевине твоего существа – да. Для души – да. И то, и другое – суть преобразования энергии. Нечто подобное происходит в электрическом трансформаторе, обеспечивающий переход из одного мира в другой. Слова «рождение» и «смерть» вполне можно изъять из всех ваших языков. И оба эти слова – вполне может заменить слово «творение». Смерть и рождение – суть моменты творения. Они – первичные моменты. И вместо того, чтобы говорить «сегодня родился такой-то», мы можем сказать «сегодня создан такой-то», а вместо того, чтобы говорить «сегодня такой-то умер», можно сказать «сегодня такой-то создан заново». Да, и это было бы замечательно. Это было бы намного точнее. Очень немногие люди понимают смерть, а поэтому изображают ее как очень грустное переживание. Помнишь, я говорил, что ты можешь писать на своей фреске так, как хочешь, и картина, которую ты пишешь, становится твоим опытом. Но это ужасно. Я же не виноват, что люди, которым я доверял, понарассказывали мне всяких ужасов. Ты позволил другим писать твою фреску вместо тебя? Мы все позволяем это. Большинство людей слышали истории о судном дне и проклятии от своих религиозных авторитетов, священников, пастырей, раввинов, мул и от других людей, в чью мудрость и знания мы верим. Да, именно эти рассказы составляют основу религии, и религиозные авторитеты подчеркивают их исключительную важность. Но если ни ада, ни судного дня, ни проклятий высшей реальности не существует, почему человек должен проходить через этот опыт? Как мы уже не раз говорили, никто не должен проходить через этот опыт, но таков может быть выбор человека. Ты не обязан принимать диктат какой бы то ни было системы верований или следовать учению какого-либо человека. Ты можешь сознательно выбрать поиск собственной истины. Вернее, ты будешь творить эту истину. Ты снова и снова повторяешь, что я творю собственную истину. Ты делаешь это каждый день посредством своих верований. Но если, как ты говорил, человек постоянно творит на трех уровнях – подсознательном, сознательном и сверхсознательном, почему тогда сверхсознание, высшая часть психики, выбирает вечные проклятия? Почему бы ему не создать что-то другое? Ты ведь слушал каждое мое слово, правда? Мы говорим о жизни и смерти, подробно и обстоятельно, как никогда. Конечно, я слушаю каждое твое слово. Это хорошо, потому что я каждое твое слово слушал. И что ты хочешь этим сказать? Увидишь. Невозможно изменить свой опыт в этой жизни или в следующей, пока не узнаешь, как ты его создал.